По Тверскому бульвару быстрыми неверными шагами, не видя никого вокруг, шел щегольски одетый, но ужасно неряшливый молодой человек. Мятый дорогой фрак, грязный белый галстук, в лацкане пыльная белая гвоздика. Гуляющие сторонились и провожали странного субъекта любопытными взглядами. И дело было не в мертвенной бледности щеголя, мало ли вокруг чахоточных, и даже не в том, что он, несомненно, был мертвецки пьян. Его и пошатывало из стороны в сторону. Эх, невиды. Нет. Внимание встречных и в особенности дам привлекала интригующая особенность его физиономии. При очевидной молодости у прожигателя жизни были совершенно белые, будто примороженные инеем виски.